Скрипач не нужен. К столетию Андрея Платонова. Самое важное литературное событие 1999 года – столетие Андрея Платонова. Родился 1 сентября по новому стилю. Прошло оно, как и следовало ожидать, тихо, неброско. Никто не шумел, не бил себя кулаком в грудь. Прохожих на улицах не изводили вопросом, какое место занимает Платонов в вашей жизни. Леонид Парфенов юбилейного фильма не сделал, а хорош бы он был в форме кочегара, мечущего дрова в паровозную топку, или за письменным столом в казенных комнатках на Тверском бульваре 25, или выразительно отхаркивающим чахоточную мокроту. Что-то прочитал Михаил Ульянов, что-то сказал Андрей Битов. На армянском кладбище, как и обычно, 1 сентября собрались поклонники, помянули, по-русски чуть-чуть выпили, затем понесли цветы к мемориальной доске на здании литературного института. Памятник писателю откроют в Воронеже. На московский власти поскупились. Хотя это тот случай, когда для памятника есть безошибочная прописка «Литинститутский сквер», повернуть налево, бывшая писательская гостиница. Как-то во времена студенчества подрабатывал там с однокурсниками, красили крышу. Разбирали чердак и нашли старый хозяйственный журнал. 2 литра керосина получил Платонов. Много там еще видели таких автографов. На платоновский юбилей, насколько удалось выяснить, вообще денег не нашлось. Точнее, дали немного фонд Отечества и губернатор Лебедь. Для справки, на юбилей Хемингуэя в США потратили десятки миллионов долларов. На Платонова почти ничего. Он дешево обходился и обходится своей стране. Редкие гонорары, двухкомнатная квартира, могила на армянском кладбище. И это хорошо, это правильно. Если бы этот юбилей отмечали богато, рвотных позывов было бы не сдержать. Пока их еще сдерживать можно. Нашего товарища Пушкина в его 200-летний юбилей переделали в господина. Это еще куда ни шло. Все-таки был помещиком, получал по рублю за строчку. А потом с Пушкина все это как с гуся вода. Его не перебарствуешь и не передемократничаешь, не перепатриотишь и не перекосмополитишь, не перехулиганишь и не переэстетствуешь. Пушкин авангарден в высшем смысле слова. Он всегда будет насмешливо стоять впереди нас всех. С Платоновым все еще очень неясно. Его образ в русской культурной и какой угодно жизни все еще не до конца проявился. Ни один из платоновских персонажей не вошел в бытовые мифы, анекдоты. Выжила одна единственная легенда о бедном гении, подметающем символической метлой литинститутский асфальт. С этой несчастной метлой он и вступает в 21 век, как тот скрипач из фильма «Кин-дза-дза». Он трогательно не нужен. Из него пытались сделать крутого модерниста. Не вышло, потому что модернизм в основе своей бессердечен, а в его прозе постоянный мотив. Сердце-то ведь само дышит, меня не спрашивает. Родина электричества. Сердце пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Возвращение. Платонова пытались приспособить в нормативные патриоты, и опять не вышло. Для патриота он слишком нежен, загадочен, недоговорен. Его герой, о боже, влюблен в Розу Люксембург. У него человек с фамилией Крейцкопф отправляется на Луну и оттуда сообщает: «Скажите же, скажите всем, что люди очень ошибаются, мир не совпадает с их знанием». Что на это сказать патриотам? С ним некоторое время носились демократы, потом почувствовали вкус власти и больших денег, и вновь Платонов незаметно отошел в тень. Его герои не просто бедны и голодны, они закалены недостатком жизненных средств до такой степени бесчувственности к своей и чужой плоти, что даже слез не проливают. Зарин Тадж не плакала. Выросшая в Нагорной Харасанской роще, она с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучная, как детская смерть, и не понимала, зачем там живут. Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обязанность, зря не мучил и не наслаждался. Такыр. Скажут, но большинство населения страны и сейчас не жирует. Значит, Платонов пришелся ко времени. Нет, нет и нет. Большинство населения страны бедствует не так, как герои Платонова. Бедствует в злобе, в глухой сосредоточенной обиде. Отдайте то, что наворовали. Это этика не платоновская, а революционно-демократическая. Это и понятно, нас же учили в школе не по Платонову. Когда-нибудь он, конечно, будет современен. Когда-нибудь, в день страшного суда. Когда станут бессмысленны все обиды. Когда будет все равно, где застал тебя этот день, в Мерсе или в Запорожце. И когда креветка покажется не слаще черствой корочки, а роскошная автострада не ровнее разбитой дороги. Когда и деньги будут не нужны. Не время сна, не время спать, пока весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать, произнес неизвестный человек надо мною. Я в ужасе опомнился. Это из Платонова. Это все еще не современно. Мы все еще спим.